Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 28 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Азербайджанская сторона стреляла в ходе мониторинга ОБСЕ. Репортаж с выставки джермукского художника Вартана Аветяна. В Турции предотвратили продажу Библии тысячелетнего возраста. Сегодня отмечается Международный день анимации. Итак, подробности новостного блока. Сегодня президент НКР Баку Саакян подписал указ, согласно которому за заслуги перед Нагорно-Карабахской республикой и в связи с 85-летием доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Республики Армения, заслуженный деятель науки Николай Аванесян награжден медалью «Благодарность». Это было сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Согласно достигнутой с властями НКР договоренности, вчера миссия ОБСЕ провела мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана на участке дороги Мартакер-Тартар с участием сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Как сообщает пресс-служба МИД НКР, мониторинг осуществлялся под руководством личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Касвшика. Во время мониторинга сопредседатели Минской группы ОБСЕ и личный представитель действующего председателя перешли со стороны НКР на территорию Азербайджана. Однако в момент завершения мониторинга были зафиксированы выстрелы с азербайджанской стороны, произведенные из автоматического оружия. Миссию наблюдения с карабахской стороны сопровождали представители Министерств иностранных дел и обороны. Накануне и в ночь на 28 октября на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских вооруженных сил было зафиксировано около 40 случаев нарушения вооруженными силами Азербайджана режима перемирия. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР. За указанный период передовые подразделения азербайджанских сил и стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 1100 выстрелов. Отмечается также, что передовые подразделения армии обороны продолжают с уверенностью выполнять поставленную перед ними боевую задачу. Сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик назвал неприемлемой стрельбу во время мониторинга ОБСЕ. «Во время нашего перехода линии соприкосновения продолжающиеся выстрелы вынудили наблюдателей ОБСЕ укрыться. Это неприемлемо», — написал Уорлик в своем микроблоге в Твиттер. Как и следовало ожидать, азербайджанская сторона возложила вину за выстрелы на армянскую. Позже пресс-служба Минобороны НКР выступила с заявлением, в котором заявила, что сообщение Минобороны Азербайджана, будто в ходе мониторинга с участием Минской группы армянская сторона нарушила режим прекращения огня, является очередной несоответствующей действительности пропагандой. На пресс-конференции в Ереване американский сопредседатель Джеймс Уорлик заявил, что сопредседатели Минской группы глубоко обеспокоены применением крупнокалиберного оружия и тяжелой техники на армяно-азербайджанской границе и на линии соприкосновения. По его словам, если 2 года назад основной проблемой были перестрелки снайперов, то сегодня стороны применяют тяжелую технику, что может привести к разрушительным последствиям. При этом сопредседатель отметил необходимость продолжения переговоров по этому вопросу, чтобы выяснить, каковыми должны быть эти механизмы. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ надеются на скорую встречу президентов Армении и Азербайджана. Об этом в Баку заявил российский сопредседатель Игорь Попов. Как сообщает агентство АППА, в рамках визита в Баку сопредседатели Минской группы встретились с представителями беженцев-азербайджанцев. А по словам американского сопредседателя, пока не будет решена проблема беженцев, пока они не вернутся на свои земли, достигнуть всестороннего решения будет невозможно. Французский сопредседатель Эндрюс сказал, что они понимают значимость фактора беженцев в урегулировании конфликта. «Мы обсуждаем этот вопрос при каждой встрече. Во время встреч с Красным Крестом мы выдвинули инициативу установить число и личности погибших во время войны в Карабахе. Этот процесс протекает и в Азербайджане, и в Армении». Вчера в Степанакерской картинной галерее открылась персональная выставка художника из Джермука Вартана Аветяна. Открыла вернисаж директор галереи Елена Романова-Дадаян, констатировавшая возросшее желание армянских художников мира экспонировать свои работы в Арцахе. Добрые слова о Вартане Аветяне сказал руководитель Сюникского отделения Союза художников Армении Жирайр Мартиросян, персональная выставка которого уступила экспозиционный зал Джермукскому собрату по кисти. Любовь к творчеству Аветяна коллега мотивировал наличием души и жизни в каждом пейзаже Аветяна. О выставленных полотнах и своих чувствах к Арцаху рассказал в своем слове сам мастер. Он заметил, что привержен реализму. Им горцеле болоре реализми мечен. Ми карвам ми кич гнал депи айл угутюн. Бач реализм накари чем. Говоря о любви к Арцаху, художник отметил, что Арцах восстал, объединив всех армян и вернул часть исконной исторической родины. Արցախին մենպիսի անձնավորություն, այնպիսի հայրենասեր եւ կարողացավ մնացած հայրին համախմբելիր շուրթի, այս մի պատարիկը մենք յետ վերադարձենք, ուրիշի չգողացանք, մերն էր. Произведения Вартана Аветяна изобилуют светлыми красками, а природа на картинах словно живая. И это не случайно. Автор считает себя сыном природы, без которой не мыслит ни жизни, ни искусства. Работы Аветяна вот уже 30 лет возглавляющего Джермукскую картинную галерею хранятся в государственных и частных коллекциях в Ереване, Москве, Франции, Германии, США, Швеции, Швейцарии, Бельгии и Ливане. Каждая из 50 картин обнажает струны многогранного внутреннего мира художника. Экспозиция будет работать в Степанакерте до 17 ноября. Международный день анимации отмечается сегодня в мире. Он учрежден по инициативе французского отделения Международной ассоциации анимационного кино в 2002 году в честь 110-летия публичного представления первой анимационной технологии. В этот день, в 1892 году, в Париже художник и изобретатель Эмиль Рейно созвал зрителей на новое невиданное зрелище – оптический театр. Талантливый изобретатель впервые публично продемонстрировал свой аппарат «Проксиноскоп», который показывал движущиеся картинки. В преддверии Международного дня анимации профессионалы и любители анимационного кино обмениваются программами своих фильмов, устраивают премьерные просмотры бестселлеров для благодарной публики, целый год ждущей этого события. Певец Майкл Джексон, скончавшийся в 2009 году, в третий раз подряд занял первое место в списке самых богатых мертвых знаменитостей по версии журнала Forbes. По оценке издания, за последний год доход певца составил 115 миллионов долларов. Спустя 6 лет после смерти певца продажи его записей по-прежнему приносят доходы, впрочем, как и шоу Michael Jackson One, а также компании, совладельцем которых был Джексон. В городе Такат на севере Турции полиция конфисковала Библию, которой, по предварительным оценкам, может быть 1000 лет, пишет Интерфакс. Как сообщается, реликвия была изъята у троих молодых людей во время попытки ее продать. Книга написана на древнем местном наречии и содержала только 51 страницу. Ее обложка была повреждена, но внутренние картины из золота оказались целы. В начале года в этом же городе была найдена картина Винсента Ван Гога «Человек из приюта». Ее изъяли из багажника автомобиля, принадлежавшего контрабандисту. И о погоде. В четверг, 29 октября, на территории НКР ожидается облачная погода, дожди, в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный 2-5 метров в секунду. Термометры покажут 5-8 градусов тепла ночью, днем 7-12 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.